Глава 18. Толлер, не двигаясь, смотрел на тело в желтом капюшоне. Прошло, наверное, минут 10, а он все стоял, не зная, как преодолеть боль утраты. «Его убил Ледровор», — подумал Толлер. «Вот как я расплачиваюсь за то, что оставил в живых это чудовище. Он скормил моего брата Птерти». Утреннее солнце находилось еще низко на востоке, но воздух был неподвижен, и от скалистого склона уже исходил жар. Толлер разрывался между приступом горя и благоразумием, между желанием подбежать к телу брата и необходимостью держаться на безопасном расстоянии. Затуманенным взором он разглядел что-то белое на впалой груди Лейна, прижатое поясом и тонкой рукой. Бумага. Сердце Толлера забилось от надежды. Может быть, Лейн оставил обвинительный акт против Ледровора. Толлер достал короткую подзорную трубу, которую с детства носил с собой, и направил ее на белый прямоугольник. Слезы и режущая яркость изображения мешали читать, но в конце концов он разобрал корявые слова последнего послания Лейна. «Птерты, друзья, брак. Убивают нас, потому что мы убиваем брак. Брак кормит птерт. За это П защищает Б. Прозрач, розовая, пурпур, П вырабатывает токсины. Мы должны жить в гармонии с Б. Посмотри на небо». Толлер опустил подзорную трубу. Где-то за бурей смятения и горя появилось понимание того, что послание Лейна гораздо важнее всех нынешних обстоятельств. Но сейчас Толлер был не в состоянии все это связать, лишь озадачен и разочарован. Почему Лейн не использовал остаток сил, чтобы обвинить своего убийцу, не вымостил прямую дорогу для возмездия? После минутного размышления ответ пришел Толлеру, и он почти улыбнулся от нежности и уважения. Даже умирая, Лейн остался истинным пацифистом, далеким от мыслей о мести. Он удалился из этого мира без злобы и ненависти, так же, как жил, а Ледровор все еще существует. Толлер повернулся и пошел по склону туда, где его ждал сержант с двумя синерогами. Он овладел собой, и слезы больше не застилали взор, но теперь его мысли занял новый вопрос, который пульсировал в мозгу силой и постоянством морских волн, бьющихся о скалистый берег. Как мне жить без брата? Жар, отражавшийся от каменных плит, давил на глаза, лез в рот. День будет долгий, жаркий, и как я проживу его без брата? «Я скорблю вместе с вами, капитан», — сказал сержант Энглюх. «Ваш брат был хорошим человеком». «Да», — Толлер взглянул на сержанта, стараясь подавить неприязнь. «Этот человек официально отвечал за жизнь Лейна, но Лейн погиб, а он жив. На такой местности сержант ничего не смог бы сделать против Птерты, и, по его словам, их отослал Ледровор, но все равно то, что сержант уцелел, оскорбляло примитивные чувства Толлера. «Может быть, поедем, капитан?» По Энглюху не было заметно, что он боится результатов осмотра, который затеял Толлер. Сержант был с виду суровым ветераном и, несомненно, овладел искусством спасать свою шкуру, но судить о его честности Толлер не мог. «Нет», — ответил Толлер, — «я хочу найти его синерога». «Хорошо, капитан». В глазах сержанта промелькнуло понимание того, что Толлер не поверил полностью краткому отчету Ледровора о вчерашних событиях. «Я покажу, какой дорогой мы ехали». Толлер сел на своего синерога и вслед за Энглюхом начал взбираться по склону. На полпути к вершине они вошли в зону сланцев и у ее нижней границы обнаружили кучку костей. Останки синерога лежали на рыхлом сланце. Многоножки и другие питающиеся падалью животные уже обглодали его скелет. Они раскромсали и местами обгрызли даже седло и упряжь. По спине Толлера пробежал холодок. Если бы тело Лейна не пропиталось ядом Птерты, брата постигла бы такая же участь. Синерог нервничал и крутил головой, но Толлер направил его поближе к свету, увидел сломанную большую берцовую кость и нахмурился. Когда это случилось, брат был еще жив, а сейчас он мертв. Боль снова охватила Толлера, и он закрыл глаза, пытаясь осмыслить немыслимое. Согласно докладным, сержант Энглюх с тремя солдатами, после того, как Ледровор отослал их, подъехали к западным воротам базы небесных кораблей. Там они ждали Лейна и очень удивились, когда увидели, что Леддравор возвращается один. Принц был в непонятном настроении, сердит и оживлен одновременно, и, по рассказам очевидцев, увидев Энглюха, сказал ему: «Приготовься к долгому ожиданию, сержант. Твой хозяин загубил своего скакуна и теперь играет в прятки с Птертой». Энглюх решил, что должен что-то делать, и вызвался скакать обратно к горе с запасным синерогом, но Леддравор запретил, сказав: «Он сам захотел рискнуть жизнью, а для хорошего солдата это неподходящий спорт». Толлер заставил сержанта несколько раз повторить отчет, но никак иначе понять слова Леддравора было нельзя. Он предложил довести Лейна до безопасного места, однако тот по своей воле избрал игру со смертью. Хотя принц стоял выше лжи и не стал бы ничего скрывать, Толлер все-таки не мог принять то, о чем ему рассказали. Всем известно, что Лейн Маракайн терял сознание от одного только вида крови. Такой человек ни за что не вышел бы против шаров, а пожелая он покончить с собой, то нашел бы способ получше. Однако в любом случае у него не было причины для самоубийства. Наоборот, у него имелись веские причины, чтобы жить. Нет, в том, что произошло вчера на пустынном склоне, крылась какая-то тайна, и Толлер знал только одного человека, способного ее прояснить. Леддравор не солгал, но он сказал не все. «Капитан», – дрожащим голосом прошептал Энглюх, – «глядите туда». Толлер посмотрел на восток, куда указывал Энглюх, и увидел огромный темно-коричневый воздушный шар, который ни с чем нельзя было спутать. Шар поднимался в небо над Ро-Атабри. Через несколько секунд рядом в тесном строю поднялись еще три шара. Похоже, массовый перелет на Верхний мир начинался на несколько дней раньше графика. «Опять что-то не так», – подумал Толлер с досадой. Мало того, что погиб Лейн, и Толлер терялся в сомнениях и подозрениях, так теперь еще и небесные корабли стартуют с базы в нарушение жесткого плана миграции. Вселенная как нарочно обрушивала на его бедную голову все новые и новые проблемы. «Я должен вернуться». Толлер пришпорил синерога, и они двинулись вниз. Обогнув выступ, поросший вереском, они поехали по открытому склону, на котором лежало тело Лейна. Отсюда открывался широкий обзор на восток, и стало видно, что над линией ангаров взмывают все новые воздушные шары. Но внимание Толлера приковал пестрый город, расположившийся за базой. Над центральными районами поднимались столбы дыма. «Похоже на войну, капитан», – в изумлении приподнявшись на стременах, сказал Энглюх. «Возможно, это и есть война», – Толлер бросил взгляд на неподвижную безмолвную массу, которая когда-то была его братом. «Ты будешь жить во мне, Лейн», – подумал он, и, пришпорив скакуна, направил его к городу. Толлер знал, что среди населения Ро-Атабри растет недовольство, но считал, что волнение гражданских вряд ли повлияет на распорядок базы. Леддравор серпом выстроил армейские части между небесными кораблями и окраиной города и поставил командовать ими офицеров, которым мог доверять даже в сложных условиях переселения. Эти люди не собирались лететь на Верхний мир и были стойкими сторонниками идеи сохранить Ро-Атабри во что бы то ни стало. Толлер полагал, что база в безопасности даже в случае полномасштабного бунта, но небесные корабли почему-то отправлялись до срока. Спустившись на равнину, Толлер пустил синерога галопом и всю дорогу вглядывался в постепенно приближающуюся базу. Западным входом пользовались редко, так как он открывался на сельскую местность. Но, подъехав ближе, Толлер увидел большие группы солдат, всадников и пехоты, а за двойными экранами, закруглявшимися к северу и югу, двигались фургоны с припасами. В утреннее небо взмывали очередные корабли, и громовые раскаты их горелок сливались с хлопаньем вентиляторов и криками поддувальщиков. Внешние ворота распахнули для Толлера и сержанта, и как только те въехали в буферную зону, немедленно захлопнули. К Толлеру, держа под мышкой шлем с оранжевым гребнем, направился армейский капитан. Маракайн натянул вожжи и остановил синерога. «Вы, небесный капитан Толлер Маракайн?» – спросил он, утирая платком блестящий лоб. «Я? Что случилось?» «Принц Леддравор приказывает вам немедленно явиться в ангар 12». Толлер кивнул в знак согласия и повторил. «Что случилось?» «А разве похоже, что что-то случилось?» – желчно сказал капитан и, повернувшись, пошел прочь по дороге, сердито отдавая приказы солдатам, которые бросали на него вызывающие строптивые взгляды. Толлер раздумывал, не отправиться ли за ним, чтобы все-таки выяснить, в чем дело, но тут увидел человека в синем мундире, который подавал ему знаки из внутренних ворот. Это оказался Илвин Завотл. Ему недавно присвоили звание пилота-лейтенанта. Толлер подъехал к нему и спешился. Молодой человек имел вид бледный и встревоженный. «Я рад, что вы вернулись, Толлер», – взволнованно сказал Завотл. «Я слышал, вы ездили на поиски брата и пришел предупредить вас насчет принца Леддравора». «Леддравора?» Толлер взглянул на небо, когда очередной корабль на мгновение заслонил солнце. «Что насчет Леддравора?» «Он обезумел», – сказал Завотл и оглянулся, убедиться, что никто его не подслушивает. «Он сейчас в ангарах, понукает грузчиков и поддувальщиков с мечом в руке. Я видел, как он зарубил человека только за то, что тот остановился попить». «Он?» Гнев и ожесточение Толлера возросли. «Из-за чего все это?» Завотл удивился. «Вы не знаете? Наверное, вы уехали с базы до того, как...» «Толлер, за эти 2 часа все изменилось». «Да что случилось? Говори, Илвин, или я тоже возьмусь за меч». Прилат Балуунтар привел горожан к базе. Он потребовал уничтожить корабли и раздать припасы народу. Леддравор арестовал его и здесь же обезглавил. Толлер прищурился, представляя себе эту сцену. Это была ошибка. «И жестокая», — согласился Завотл. «Но это только начало». Балуунтар взвинтил толпу своим фанатизмом и обещаниями пищи и кристаллов. Когда люди увидели голову Балуунтара на столбе, они начали ломать наши экраны. Леддравор послал на них армию. «Но я понимаю, что это звучит странно, Толлер. Большинство солдат отказались сражаться. Открытое неповиновение Леддравору не может быть. Они из местных. Большинство набрали в самом Руатабре, а им приказали резать своих». Завотл замолчал, потому что над головой раздался рев горелки очередного небесного корабля. Кроме того, солдаты голодают, и все чувствуют, что Леддравор бросает армию на произвол судьбы. Все равно, Толлер не мог себе представить, чтобы обычные солдаты бунтовали против военного принца. И вот тут то Леддравор стал как одержимый. Говорят, он убил больше 2 дюжины офицеров и солдат. Они не слушались его приказов, но и не защищались, и он их зарезал. Завотл запнулся. «Как свиней, Толлер, как свиней». Несмотря на чудовищность событий, о которых рассказывал Завотл, Толлер чувствовал, есть еще одна, и притом более важная причина для волнения. И чем это кончилось? Пожаром в городе. Когда Леддравор увидел дым, понял, что горят противоптертовые экраны, он пришел в себя. Он увел всех оставшихся верными ему людей обратно за ограду и теперь надеется поднять весь флот небесных кораблей до того, как бунтовщики организуются и захватят базу. Завотл хмуро оглядел стоящих неподалеку солдат. «Предполагается, что этот сброд будет защищать западные ворота, но если хотите знать мое мнение, они сами не знают, на чьей они стороне. Синие мундиры здесь больше не популярны, нам лучше поскорее вернуться в ангары, пока...» Но Толлер уже не слушал, внезапно осознав источник своей неясной тревоги. Пожары в городе, горят противоптертовые экраны, дождя не было несколько дней, без экранов город станет беззащитным, переселение должно начаться немедленно, и это значит... «Джессала!» – с ужасом и раскаянием выкрикнул Толлер. Как он мог так долго не вспоминать о ней? Она ждет в квадратном доме. У нее до сих пор нет подтверждения о смерти Лейна, а перелет на Верхний мир уже начался. «Вы слушаете?» – спросил Завотл. «Нам нужно?» «Это не важно», – перебил его Толлер. «Что сделано для уведомления и доставки сюда переселенцев?» «Король и принц Чакил уже в ангарах. Остальные члены королевской фамилии и аристократы должны прибыть сюда под защитой собственной охраны. Толлер, это хаос». Рядовые переселенцы вынуждены добираться сами, а обстановка там такая, что я боюсь они. «Я у тебя в долгу за то, что ты встретил меня здесь, Илвин», — сказал Толлер, поворачиваясь к своему синерогу. «Я помню, Ты говорил, когда мы сидели, замерзнув до полусмерти в небесах, и у нас не было другого дела, как только считать падающие звезды, что семьи у тебя нет. Это так? Да. Тогда возвращайся в ангары и садись в первый попавшийся корабль. А у меня еще есть дела. Толлер вскочил в седло, но Заводл преградил ему путь. Ледровор хочет, чтобы мы с вами были королевскими пилотами, Толлер. Особенно вы, потому что больше никто не переворачивал корабль. Забудь, что ты меня видел, ответил Толлер. Я вернусь, как только смогу. Он поехал через базу, стараясь держаться подальше от ангаров. Противоптертовые экраны над головой отбрасывали сетчатую тень на сцену беспорядочной исступленной деятельности. Планировалось, что миграционный флот отбудет по расписанию в течение 10-20 дней, в зависимости от погоды. Теперь же пытались отправить как можно больше кораблей, пока базу не захватили бунтовщики. Положение усугублялось тем, что нападению подверглись уязвимые противоптертовые экраны. Счастье, что нет ветра. Это помогает экипажам небесных кораблей и сводит до минимума активность птерты, но с приходом ночи поднимется ветер и принесет багровые шары. Рабочие торопились погрузить припасы и разламывали деревянные склады голыми руками. Солдаты вновь сформированного полка в их лояльности не сомневались, так как они летели след дровором, слонялись по базе и громко призывали персонал трудиться активнее, а иногда и сами включались в работу. Среди хаоса маячили небольшие группы мужчин, женщин и детей, получивших миграционные ордера в провинции и заблаговременно прибывшие на базу. Надо всем этим плыли вызывающие озноб грохот вентиляторов, рев горелок и болотный запах газа Маглайн. Толлеру удалось, не привлекая особого внимания, проехать через секции складов и мастерских, но доскакав до крытой дороги, ведущей на восток к городу, он обнаружил, что въезд на нее охраняется большим отрядом. Здесь же офицеры допрашивали всех встречных. Толлер отъехал в сторону и стал осматривать в подзорную трубу дальний выход дороги. Сжатая перспектива искажала картину, но он сумел различить множество пеших солдат, несколько групп всадников, а за ними толпы, забившие крутые улицы там, где начинался, собственно, город. Движение не было заметно, но, по-видимому, противостояние продолжалось, и нормальным путем в город не проникнуть. Пока Толлер мучительно искал решение, он разглядел, что по местности, заросшей кустарником и тянувшейся на юго-восток в сторону зеленогорского пригорода, перемещаются цветные пятнышки. В подзорную трубу он увидел, что это горожане, спешащие в сторону базы. Среди них было много женщин и детей, и Толлер понял, что это эмигранты, прорвавшие ограждение далеко от главного входа. Он отвернулся от туннеля крытой дороги, отыскал запасной выход через двойные противоптертовые сети и выехал наружу, навстречу приближающимся горожанам. Когда он подъехал к передним рядам, они подняли синие с белым миграционные ордера. «Ступайте к ангарам!» – крикнул им Толлер. «Мы вас вывезем!» Взволнованные люди прокричали слова благодарности и поспешили дальше. Некоторые несли или волокли за руку детей. Обернувшись, Толлер увидел, что беженцев заметили. К ним направлялись несколько всадников. Небо над базой представляло собой уникальное зрелище. В воздухе находилось около 50 кораблей. Внизу, опасно скученные, они беспорядочно рассыпались при подъеме к зениту. Толлер не стал останавливаться, чтобы посмотреть, как встретят эмигрантов, и направил Синерога к Зеленой горе. Далеко справа, в самом Роатабре, пожары все ширились. Город строили из камня, но леса и веревки, при помощи которых его укутали от птерты, легко воспламенялись. Толлер понимал, что достаточно легкого дуновения ветерка, и пламя в считанные минуты охватит весь город. Он послал Синерога галопом, выбирая направление по встречным группам переселенцев, и, наконец, заметил место, где заграждение повалили на землю. Не обращая внимания на людей, которые карабкались по доскам, он въехал в пролом и поскакал прямо вверх по склону холма к квадратному дому. Улицы, где он бегал мальчишкой, были завалены мусором и пустынны, как часть заброшенной территории прошлого. Доскакав до Зеленогорского района, Толлер свернул за угол и столкнулся с отрядом из 5 гражданских, вооруженных дубинками. Хотя эти люди явно не собирались переселяться, спешили они именно к базе. Толлер сразу догадался, что они намереваются помешать переселению, а может и ограбить какие-нибудь из эмигрантских семей, которые он встретил по пути. Они перегородили узкую улицу, и предводитель, уволень в плаще с ремнями из змеиной кожи, изумленно разинул рот. «Чего это ты здесь делаешь, синий мундир?» – сказал он. Толлер легко мог задавить этого типа, но натянул поводья и остановился. «Раз ты спросил столь учтиво, я дам себе труд ответить. Я решаю, следует ли мне тебя убить». «Меня? Убить?» Бандит царственно стукнул о землю дубинкой. «Надо думать, он считал, что небесные пилоты ходят безоружными». Толлер выхватил меч и горизонтальным взмахом рассек дубинку чуть выше руки предводителя. «Это могла быть твоя рука или шея», – мягко сказал он. «Не хочешь ли ты или кто-либо из твоих людей обсудить этот вопрос?» Остальные четверо переглянулись и попятились. «Мы с вами не ссорились, сир», – сказал предводитель, потирая руку, ушибленную резким ударом по дубинке. «Мы мирно пойдем своей дорогой». «Нет». Толлер указал кончиком меча на переулок, ведущий прочь от базы. «Прячьтесь по своим берлогам. Через несколько минут я поеду обратно, и если встречу кого-нибудь из вас, переговоры поведет мой меч. Марш!» Бандиты скрылись из виду. Толлер вложил меч в ножны и поскакал дальше вверх по склону. Вряд ли его предупреждение удержит их надолго, но это все, что он мог сделать для эмигрантов, которых и без того ждало много испытаний. Сужающийся серп света на диске верхнего мира подсказал Толлеру, что до малой ночи осталось не так много времени, а он должен успеть вывести Джесаулу. Толлер добрался до вершины Зеленой горы, проскакал по пустынным проспектам к квадратному дому и спешился в обнесенном стенами дворе. В холле его встретили толстая повариха Сани и незнакомый лысеющий слуга. «Мастер Толлер», – воскликнула Сани, – «узнали вы что-нибудь о брате?» Толлер вновь ощутил тяжесть потери. Последние события несколько притупили боль, но теперь она нахлынула с новой силой. «Брат погиб», – сказал он. «Где хозяйка?» «У себя в спальне». Сани прижала руки к горлу. «Это для всех нас ужасный день». Толлер побежал к главной лестнице, но на первом пролете остановился. «Сани, я сейчас поеду обратно и настоятельно советую тебе», и он вопросительно взглянул на слугу, «Харибенд, сир, тебе, Харибенду и всем домашним, кто тут есть, отправиться со мной. Переселение началось раньше времени и в великом беспорядке, и если даже у вас нет ордеров, я думаю, сумею пристроить вас на какой-нибудь корабль». Слуги попятились. «Я не могу подняться в небо до своего часа», — сказала Сани. «Это неестественно, это неправильно. В городе бунты и горят противоптертовые экраны». «Будь что будет, мастер Толлер, мы попытаем счастье здесь, в родных краях». «Подумай как следует», — сказал Толлер, и, поднявшись по лестнице, прошел по знакомому коридору на южную сторону дома. Ему не верилось, что он в последний раз видит блеск керамических статуэток в нишах и свое туманное отражение, шагающее подобно призраку вдоль панелей из полированного стеклянного дерева. Дверь в спальню была открыта. Джесалла застыла у окна, глядя на город, над которым стояли казавшиеся неподвижными столбы серого и белого дыма. Они рассекали синь и зелень бухты Арл и залива Троном. Толлер никогда не видел Джесалу в таком костюме. Она надела куртку и бриджи из серой плащевой ткани, светло-серую рубашку, и в целом этот костюм напоминал его собственную небесную форму. Неожиданная робость помешала ему заговорить или постучаться, как полагается сообщать новость, которую он принес. Джесала обернулась и посмотрела на него мудрым печальным взором. «Спасибо, что пришел, Толлер. Насчет Лейна», — произнес Толлер, входя в комнату. «Боюсь, у меня плохие вести». «Я знала, что он погиб с тех пор, как не поступило известий до ночи». Она говорила спокойно, почти деловито. Требовалось только подтверждение. Такого хладнокровия Толлер не ожидал. «Джесала, я не знаю, как тебе сказать. В такое время, но ты видишь, в городе пожары. У нас нет другого выхода, кроме... Я готова лететь». Она подняла с кресла туго стянутый узел. «Это все мои личные вещи. Надеюсь, не слишком много». В мгновение он смотрел на безмятежное прекрасное лицо, борясь с непонятной обидой. «Ты что, не понимаешь, куда мы направляемся?» «Разве не на верхний мир? Небесные корабли улетают». «Я кое-что расшифровала в солнечных телеграммах из Большого дворца. В Руатабре бунт, и король уже бежал. Ты же не считаешь меня дурой, Толлер?» «Дурой? Нет, что ты. Ты умна. Ты так логично рассуждаешь. А ты ждал, что я закачу истерику? Буду кричать, что боюсь лететь в небо, куда летал только героический Толлер Маракайн, и тебе придется выносить меня на руках? Или, рыдая, буду умолять, чтобы мне дали время осыпать цветочками тело мужа?» «Нет», — сказал Толлер и сам испугался своих дальнейших слов. «Я не жду, что ты станешь выдавливать из себя слезы». Джасала влепила ему пощечину столь стремительно, что он не успел отклониться. «Не смей говорить мне такое. Не смей думать обо мне такое. Ну что, мы едем или будем болтать весь день?» «Нужно ехать, и как можно скорее», – холодно ответил Толлер, сопротивляясь желанию потрогать горящую щеку. «Я возьму твои вещи». Джасала выхватила у него узел и перекинула через плечо. «Я справлюсь сама. У тебя и без того хватит дел». Она проскользнула мимо него в коридор, двигаясь легко и, на первый взгляд, не очень быстро. Но он догнал ее только у главной лестницы. «А как же сани и остальные слуги?» – спросил он. «Мне не хочется бросать их просто так». Джасала помотала головой. «Мы с Лейном пытались уговорить их получить ордера, но они наотрез отказались». «Наверное, ты права». У выхода Толлер прощальным взглядом окинул холл и ступил во двор, где ждал его синерок. «Где ваш экипаж?» «Не знаю. Лейн вчера его забрал». «Значит, едем верхом вместе?» Джасала вздохнула. «Не бежать же мне рядом всю дорогу». «Хорошо». Охваченный странным смущением, Толлер вскочил в седло и протянул руку Джасале. Он удивился, как легко она взобралась на синерога, и еще больше удивился, когда Джасала обвела руками его талию и прильнула к спине. Без этого было не обойтись, но ему показалось, будто она... Толлер прервал свою мысль, ругая себя за неуместную склонность к фантазиям, и послал синерога крупной рысью. Они выехали со двора, повернули на запад и увидели в небе над базой множество кораблей. Их пятнышки уменьшались, растворяясь в голубой глубине верхних слоев атмосферы. Было заметно, как они слегка дрейфуют к востоку. Это означало, что скоро появится Птерта и внесет панику в и без того хаотичный отлет. Слева над городом поднимались столбы дыма, кажущиеся срезанными и размазанными там, где достигали верхних слоев. То и дело рассыпались взрывами искр горящие деревья. Толлер поскакал вниз по склону, так быстро, как только мог. Улицы оставались пустынными, но все яснее спереди доносился шум мятежа. Он выехал из-за последнего укрытия покинутых домов и обнаружил, что картина у границ базы изменилась. Пролом в заграждении расширился, и там собралось около сотни человек, которым преграждали путь ряды пехоты. Из толпы летели камни и деревяшки, но солдаты, хотя и были вооружены дротиками, не отвечали тем же. Ими руководили несколько верховых офицеров, и по ручным мечам и зеленым эмблемам Толлер узнал части полка из Сорки, состоящие из людей, преданных Леддравору и не имевших контактов с Роатабри. В любой момент могла начаться резня, а если еще и прибудут восставшие солдаты, это перерастет в настоящую бойню. «Держись крепче и пригнись», — крикнул Толлер Джасале и вытащил меч. «Нам придется нелегко». Он пришпорил синерога, и они понеслись галопом. Могучий зверь в несколько стремительных секунд преодолел оставшееся расстояние. Толлер надеялся застать бунтовщиков врасплох и прорваться, пока те не успеют отреагировать. Но люди, которые обернулись, чтобы набрать камней, услышали топот копыт по твердой глине. «Эй, смотри, синяя куртка!» – закричали они. «Хватай поганую синюю куртку!» Увидев массивного тяжеловоза и боевой меч, все убрались с дороги, однако избежать залпа разнокалиберных снарядов не удалось. Толлера сильно ударило в плечо и в бедро, а кусок шифера скользнул по левой руке и ободрал костяшки пальцев. Он уверенно провел синерогом, перемахивая через поваленные доски, и уже почти достиг шеренги солдат, когда услышал глухой звук и ощутил удар сзади. Джессала охнула, на мгновение ослабила хватку, но тут же вновь собралась с силами. Шеренга солдат расступилась, пропуская их, и Толлер остановил синерога. «Очень худо», – спросил он Джессалу. Из-за того, что она держалась за него, он не мог ни повернуться, ни спешиться. «Ничего серьезного», – еле слышно ответила она. «Едем дальше». К ним подбежал бородатый лейтенант, отдал честь и взял синерога за уздечку. «Вы небесный капитан Толлер Маракайн?» «Да». «Вам следует немедленно явиться в ангар 12 к принцу Леддравору». «Именно это я пытаюсь сделать, лейтенант», – сказал Толлер, «и мне будет легче, если вы освободите дорогу». «Сэр, в приказе принца женщина не упоминается». «Ну и что?» «Я... ничего, сэр». Лейтенант отпустил уздечку и попятился. Толлер послал синерога вперед, к рядам ангаров. Еще в экспериментальной эскадрилье выяснилось, что дырчатые стены защищают воздушные шары от завихрений воздуха лучше, чем сплошные, хотя данное явление никто не объяснил. Сквозь квадратные проемы в стенах сияло открытое западное небо, и ангары казались высокими башнями, у подножия которых суетились тысячи рабочих, члены экипажей и эмигранты со своим скарбом. По-видимому, организаторские способности Леддравора, Чаккела и их помощников были на высоте, раз система функционировала даже в таких крайних обстоятельствах. Корабли по-прежнему стартовали группами по 2-3, и Толлер подумал, просто чудо, что обходится без серьезных аварий. В тот же момент, словно откликаясь на его мысль, гондола корабля, который поднимался слишком быстро, ударилась о край ангара. Продолжая взлет, корабль стал раскачиваться, а на высоте 200 футов обогнал другое судно, вылетевшее несколькими секундами раньше. Качаясь, гондола задела баллон обгоняемого корабля. Оболочка разорвалась, перекосилась и сморщилась, как раненое глубоководное существо, и корабль со свободно болтающимися стартовыми стойками стал падать на землю. Он приземлился прямо на группу фургонов с продовольствием. От удара, должно быть, отсоединились питающие трубы горелки, потому что сразу появились языки пламени и струи черного дыма. К общему смятению добавился лай перепуганных или раненых синерогов. Толлер постарался не думать о судьбе людей, которые находились на борту. Отвратительный взлет второго корабля выдавал работу новичка. Вероятно, многие из тысячи квалифицированных пилотов, приписанных к миграционному флоту, не попали на базу. Скорее всего, оказались в ловушке в охваченном беспорядками городе. К прочим смертельным опасностям для межпланетных путешественников добавились новые и весьма серьезные. Приближаясь к ангару, Толлер почувствовал, что голова Джессалы привалилась к его спине. Что если хрупкая Джессала тяжело ранена? 12-й и 3 примыкающих к нему с севера ангара оказались плотно окружены пехотой и кавалерией. В охраняемой зоне царило относительное спокойствие. В ангарах было развернуто 4 воздушных шара, рядом суетились команды накачки. У сложенных в груды богатых чемоданов стояли группы хорошо одетых людей. Некоторые потягивали напитки и приподнимались на цыпочках, чтобы увидеть корабль, который потерпел крушение. А у их ног, будто на семейном пикнике, играли и носились дети. Наконец Толлер увидел группу, в центре которой, вокруг короля Прада, стояли принцы Леддравор, Чаккел и Пауч. Король развалился в обычном кресле, уставился в землю и явно не обращал внимания на происходящее. Он выглядел старым, удрученным и был совсем не похож на того бодрого правителя, каким помнил его Толлер. Маракайн натянул поводья и остановил синерога. Навстречу вышел моложавый армейский капитан. Он удивился, увидев Джессалу, но с готовностью и без комментариев помог ей спуститься. Толлер спешился и заметил, как она бледна. По ее нетвердой поступи и далекому отрешенному взгляду он понял, что она испытывает сильную боль. «Может, понести тебя?» – спросил он, когда По сигналу капитана шеренга солдат расступилась. «Я пойду. Я могу идти», – прошептала Джасала. «Убери руки. Толлер, это животное не должно видеть мою слабость». Восхищаясь ее мужеством, Толлер кивнул и пошел вперед к королевской свите. Лед-Дровор повернулся к нему, и в первый раз его губы не сложились в змеиную улыбку. Глаза горели на его мраморно-гладкой физиономии. Белая кираса была по диагонали забрызгана кровью, и она толстым слоем запеклась на ножнах. Однако лицо принца выражало сдержанный гнев, а не безумную ярость, о которой говорил Завотл. «Маракайн, я послал за тобой не один час назад», – холодно сказал он. «Где ты был?» «Осматривал останки моего брата», – ответил Толлер, нарочно опуская титул. «В его смерти есть кое-что в высшей степени подозрительное. Ты соображаешь, что говоришь?» «Да». «Я вижу, ты опять за старое». Лед-Дровор подошел ближе и понизил голос. «Когда-то отец заставил меня поклясться, что я не причиню тебе вреда. Но как только мы прилетим на верхний мир, я буду считать себя свободным от этого обязательства. Тогда обещаю, я дам тебе то, чего ты так давно ищешь. А сейчас я занят более важными вопросами». Лед-Дровор отошел и дал надсмотрщикам сигнал к запуску. Поддувальщики сразу взялись за дело, застучав своими вентиляторами. Король Прат вздрогнул, поднял голову и встревоженно огляделся единственным глазом. Шум вентиляторов заставил аристократов живо почувствовать, что вот-вот начнется беспрецедентный полет в неизвестное, и напускное веселье тут же покинуло их. Семейства сплотились теснее, дети притихли, а слуги приготовились нести пожитки хозяев к кораблям, которые должны были следовать за королевскими. Позади шеренги солдат кипела деятельность, на первый взгляд хаотическая. Отлет продолжался. Бегали люди, фургоны с припасами сновали среди грохочущих повозок с гондолами, перевозивших небесные корабли к ангарам. За ними, пользуясь безветренной погодой, прямо на открытом участке, без ангаров-ветроломов, надували баллоны пилоты грузовых кораблей. Небо теперь было буквально забито кораблями. Они поднимались к огненному серпу верхнего мира, точно облако летучих спор. Толлер благоговейно взирал на драматическое зрелище. Оно доказывало, что его племя, доведенное до крайности, имело мужество и способности, подобно богам, перешагнуть с одной планеты на другую. Но его поразило заявление Лед-Дровора. Клятва, о которой сказал принц, кое-что объясняла. Но почему, например, от него эту клятву потребовали? Что побудило короля выделить одного из своих подданных и защитить его? Заинтригованный новой загадкой, Толлер задумчиво взглянул на сидящего в кресле короля и был потрясен, увидев, что тот смотрит прямо на него. Через мгновение король, установив молчаливую связь с Толлером через толпу присутствующих, направил на него палец и поманил к себе. Толлер, не обращая внимания на взгляды королевской свиты, приблизился и поклонился. «Ты хорошо служил мне, Толлер Маракайн», – усталым, но твердым голосом сказал король. «А теперь я думаю возложить на тебя еще одну обязанность». «Вам нужно лишь назвать ее, Ваше Величество», – ответил он, и ощущение нереальности происходящего усилилось, ибо брат знаком велел ему подойти еще ближе и наклониться, чтобы услышать приватное сообщение. «Проследи», – прошептал король, – «чтобы мое имя не забыли на верхнем мире». «Ваше Величество», – Толлер, ошеломленный, выпрямился в замешательстве. «Ваше Величество, я не понимаю». «Потом поймешь. А теперь ступай на свой пост». Он снова поклонился, попятился и не успел обдумать этот краткий разговор, как его позвал полковник Карт-Канг, бывший главный администратор ЭЭНК. Когда экспериментальную эскадрилью распустили, на полковника возложили обязанность координировать отправление королевского рейса. Однако он вряд ли мог предвидеть, что задачу придется выполнять в таких неблагоприятных условиях. Что-то бормоча про себя, он направил Толлера к трем пилотам, уже беседующим с Лед-Дровором. Одним из них был Завотл, другим – Голлаф Амбер, опытный человек, входивший в окончательный список для испытательного полета, а третьего – толстого рыжебородого мужчину в форме небесного командира, Толлер узнал не сразу. Им оказался бывший воздушный капитан, королевский посланник Халсен Кедалс. «Решено, что мы полетим на разных кораблях», – говорил Леддравор, и глаза его вспыхнули при виде Толлера. «Маракайн – единственный офицер с опытом перелета через среднюю точку, удостаивается ответственности вести корабль моего отца. Я полечу с Завотлом, принц Чеккел – с Кедалсом, а принц Пауч – с Амбером. Теперь отправляйтесь к своим кораблям и готовьтесь к отлету, пока нас не застала малая ночь». Четверо пилотов, отдав честь, уже хотели идти, но Леддравор, подняв руку, остановил их. Казалось, он размышлял целую вечность и, наконец, снова заговорил. С другой стороны, Кедалс давно служит воздушным капитаном и много раз возил моего отца. Он поведет небесный корабль короля, а с Маракайном отправится принц Чаккел. Это все. Толлер еще раз отдал честь и повернулся, недоумевая, почему Леддравор передумал. Принц сразу понял, на что намекал Толлер, когда говорил о своих подозрениях насчет гибели брата. Лейн мертв. Может быть, это доказательство вины? Может, некий абсурдный поворот мыслей внушил Леддравору, что нельзя доверить жизнь отца человеку, чьего брата он убил, или, по крайней мере, довел до смерти? Где-то вдали грянул залп тяжелого орудия. Этот звук невозможно ни с чем спутать, и Толлер вспомнил, что рассуждать некогда. Он оглянулся, ища глазами Джессалу. Она держалась в стороне от остальных, и ее поза говорила о том, что она все еще испытывает сильную боль. Толлер кинулся к гондоле, возле которой стояли принц Чаккел, его жена, дочь и двое маленьких сыновей. Принцесса Досина в шапочке, расшитой жемчугом, и дети смотрели на Толлера снизу вверх, устало и недоверчиво. Даже Чаккел держался как-то неуверенно. «Они боятся», — понял Толлер. «Теперь их судьба полностью зависит от человека, в чьи руки случай отдает их жизни». «Ну, Маракайн», — сказал принц Чаккел, — «мы летим?» Толлер кивнул. «Мы можем выбраться отсюда через несколько минут, принц, но есть одна сложность». «Сложность? Какая?» «Вчера погиб мой брат». Он помолчал, пользуясь тем, что в глазах Чаккела снова промелькнул испуг. «Мой долг перед его вдовой будет исполнен лишь в том случае, если я возьму ее с собой в этот полет. Сожалею, Маракайн, но об этом не может быть и речи. Этот корабль только для меня». «Я знаю, принц. Но вы человек, который уважает семейные узы и способен понять, что бросить вдову брата невозможно. Если ей нельзя лететь на этом корабле, я вынужден отклонить честь быть вашим пилотом». «Ты говоришь об измене», — резко оборвал его Чаккел и вытер пот со своей коричневой лысины. «Я, Леддравор, казнил бы тебя на месте, если б ты посмел не повиноваться его приказу». «Я понимаю, принц, и это было бы очень печально для всех нас». Толлер невесело улыбнулся и указал на внимательно слушающих детей. «Без меня вас и вашу семью поведет в неведомую область неопытный пилот. А я, видите ли, уже знаком со всеми трудностями и опасностями среднего участка пути и могу вас к ним подготовить». Двое мальчиков продолжали глазеть на него, а девочка спрятала лицо в юбке матери. Чаккел бросил на них страдальческий взгляд и в бессилии топнул ногой. Ему впервые в жизни приходилось подчиняться воле простого человека. Толлер улыбнулся с притворным сочувствием и подумал: «Если это и есть власть, то пусть она мне больше никогда не понадобится». «Вдова твоего брата допускается на мой корабль», — наконец процедил Чаккел, — «и я этого не забуду, Маракайн». «Я тоже всегда буду вспоминать о вас с благодарностью», — ответил Толлер. Взбираясь на место пилота, он старался забыть о том, что нажил еще одного врага. Впрочем, на этот раз он не чувствовал ни вины, ни стыда. В отличие от прежнего Толлера Маракайна, он поступил логично и расчетливо, стремясь к ясной цели, и утешался тем, что действовал в духе обстановки. Лейн, его больше нет, как-то сказал, что Леддравор и ему подобные принадлежат прошлому, и Чаккел только подтвердил это. Невзирая на катастрофические перемены, люди типа Алет-Дравора и Чаккела вели себя так, словно надеялись воссоздать на Верхнем мире прежний Калкарон. И лишь король Прат, видимо, чувствовал, что все будет иначе. Лежа спиной на перегородке, Толлер подал сигнал поддувальщикам, что готов включить горелку. Они остановили вентилятор, откатили его в сторону, и Толлер мог теперь видеть изнутри весь баллон. Оболочка, частично заполненная ненагретым воздухом, провисала и морщилась между поднятыми стартовыми стойками. Заглушив звук других горелок, Толлер всадил в баллон несколько залпов, и тот начал раздуваться и отрываться от земли. Когда он поднялся вертикально, а люди, державшие верхние канаты, сошлись и прицепили их к несущей раме гондолы. Другие в это время повернули легкую конструкцию и поставили ее горизонтально. Теперь огромная система баллон-гондола стала легче воздуха, она стремилась оторваться от центрального якоря, как будто верхний мир звал ее. Толлер спрыгнул с гондолы и кивком показал Чаккелу и ожидавшим слугам, что можно поднимать на борт пассажиров и их пожитки. Затем он подошел к Джессали, и она позволила ему снять узел со своего плеча. «Можем лететь», — сказал Толлер. «На борту ты ляжешь и отдохнешь». Но Джессала неожиданно заупрямилась. «Это же королевский корабль», — возразила она. «Мне полагается найти место на каком-нибудь другом». «Джессала, пожалуйста, забудь о предписаниях. Многие корабли вообще не смогут улететь. За места на борту прольется кровь. Надо немедленно идти». «А принц Чаккел разрешил?» «Я с ним провел беседу, и теперь он даже слышать не хочет, чтобы лететь без тебя». Толлер под руку повел Джессалу к гондоле. Поднявшись на борт, он обнаружил, что Чаккел, Дасина и дети уже заняли один пассажирский отсек, молчаливо предоставив другой ему и Джессале. Толлер помог ей перелезть через борт. Она скривилась от боли, и как только он проводил ее в свободный отсек, легла на сложенные там стеганые одеяла, набитые шерстью. Сняв с пояса меч, он положил его рядом с ней и вернулся на место пилота. Когда он включал горелку, вдали опять грохнула тяжелая пушка. Королевский корабль был загружен гораздо меньше испытательного, поэтому уже через минуту Толлер вытащил звено якорной цепи. Гондола слегка накренилась, и мимо заскользили стены ангара. Даже когда баллон целиком вышел на открытый воздух, подъем благополучно продолжался, и через несколько секунд внизу раскинулась вся база небесных кораблей. Три других корабля королевского рейса, их отличали белые полосы на боку гондол, уже вылетели из ангаров и находились немного выше. Остальные старты притормозили на время взлета королевской эскадры, но Толлера все равно не покидало неприятное чувство тесноты в воздухе, и он пристально следил за соседними кораблями, пока не начался легкий ветерок, который несколько разбросал их. При массовом полете поднимающиеся или опускающиеся с разными скоростями дирижабли всегда рисковали столкнуться. И поскольку из-за баллона пилот ничего не мог видеть прямо над собой, по инструкции за безопасностью обязан был следить капитан верхнего корабля. Это правило до сих пор выполнялось, но у Толлера на его счет имелись сомнения. Ведь единственным выходом для верхнего корабля было увеличить скорость подъема, а при этом возрастал риск догнать третий дирижабль. Если бы флот отбывал согласно плану, риск был бы минимальным. Но сейчас Толлер с беспокойством ощущал себя одной из конкурирующих частиц вертикального роя. Корабль набирал высоту, и картина под ними открывалась во всей своей поразительной сложности. Там и тут, среди дорожек и колей фургонов, бросались в глаза лежащие на траве и надутые баллоны, а платформы, телеги с припасами, тысячи животных и людей казались муравьями, которые стараются спасти жирных маток от грозящей катастрофы. У южных ворот базы пестрела масса людей, но издали невозможно было разобрать, началось сражение между расколовшимися военными подразделениями или нет. Со всех сторон базы к летному полю сходились отдельные группы людей. предположительно полные решимости эмигранты, а в самом Ро-Атабри полыхали пожары. Им теперь помогал ветер, который все усиливался и уже начал срывать противоптертовые заграждения. По контрасту с бурлением и суматохой среди людей и вещей, бухта Арл и залив Троном образовывали безмятежный голубой задник сцены. В туманной дали спокойно плавала невозмутимая плоская гора Опелмер. Глядя по сторонам и одновременно управляя рычагом интенсивности горелки, Толлер старался прочувствовать, что навсегда покидает эти места, но ощущал в себе лишь пустоту и почти подсознательное возбуждение, свидетельство подавленных эмоций. «Слишком много всего случилось этим утром. Мой брат умер. Боль и раскаяние затаились в глубине, чтобы выйти, как только придет спокойный час». Чекил тоже смотрел за борт, обняв Дасину и дочь. Девочке на вид было лет 12. Толлер всегда считал, что Чекилом движет лишь честолюбие, но теперь подумал, что, возможно, это мнение ошибочно. Толлеру, на удивление, легко удалось навязать Чекилу пассажирку, и это указывало, что забота о семье для принца выше честолюбия. У перил двух других королевских кораблей тоже виднелись зрители. На одном король Прат и его сопровождающие, на другом замкнутый принц Пауч со слугами, только Ледровора, который, по-видимому, летел один, не было видно. У приборов управления одиноко стоял Заводл. Он помахал Толлеру рукой и начал закреплять стартовые стойки. Так как его корабль был загружен меньше всех, он мог на довольно долгие периоды оставлять горелку, не рискуя отстать от остальных. У Толлера, который остановился на ритме 2 на 20, такой свободы не было. После изучения результатов испытательного полета было решено, что пилоты вполне могут управлять кораблями миграционного флота без помощников, и при этом удастся разместить на борту больше пассажиров и груза. Во время отдыха пилоту надлежало доверить горелку или реактивный двигатель одному из пассажиров, но при этом все время следить за ритмом. «Вот-вот настанет малая ночь, принц», – Толлер говорил вежливо, стараясь загладить предыдущее нарушение субординации. «Я хотел бы закрепить стойки до того. Поэтому прошу вас сменить меня у горелки». «Хорошо», – Чекил как будто даже обрадовался, что для него нашлось полезное дело. Толлер передал ему рукоятку интенсивности, а темноволосые сыновья – подошли поближе и все еще робко поглядывая на капитана, внимательно слушали объяснение работы механизма. Пока Толлер втаскивал стойки и привязывал их к углам гондолы, Чекил научил мальчиков отсчитывать ритм горелки, превратив это в своеобразную игру. Увидев, что они целиком поглощены своей забавой, Толлер прошел в отсек, где лежала Джессала. Выражение ее лица уже не было таким напряженным, а глаза смотрели живее. Она протянула ему скатанный бинт, который, наверное, достала из своего узла. Взяв бинт, Толлер опустился на подстилку из мягких стеганых одеял, ругая себя за неуместное волнение. «Как ты?» – тихо спросил он. «Я думаю, ребра все-таки целы. Но если я должна выполнять свою долю работы, мне надо перевязать их. Помоги мне подняться». Опираясь на Толлера, она осторожно встала на колени и, повернувшись к нему спиной, задрала серую рубашку и открыла кровоподтек сбоку, на нижних ребрах. «Как ты считаешь?» «Да, надо забинтовать», — сказал он, не двигаясь с места. «Так чего ж ты ждешь?» «Ничего». Он начал обматывать ее бинтом, стараясь делать это плотно, но ему мешали складки куртки и рубашки. Несмотря на всю осторожность, его пальцы слегка задевали ее грудь, и это прикосновение волновало Толлера, увеличивая его неповоротливость. Джессала громко вздохнула. «Какой ты бестолковый, Толлер! Подожди!» Она одним движением стянула с себя рубашку вместе с курткой, и ее стройное тело оказалось обнаженным выше пояса. «Попробуй теперь!» Толлер заставил себя вспомнить тело Лейна в желтом капюшоне и тут же превратился в бесчувственную машину. Он быстро и ловко, как полевой хирург, забинтовал Джессалу и опустил руки. Несколько секунд Джессала тепло и грустно смотрела на него, затем подняла и надела рубашку. «Спасибо», — сказала она, легонько дотронувшись рукой до его губ. Сверкнуло пламя радужных цветов, и корабль резко погрузился во тьму. Во втором пассажирском отсеке Дасина с дочерью тревожно простонали. Толлер встал и посмотрел через борт. Край искривленной тени верхнего мира мчался на восток к горизонту, а почти точно под кораблем, переплетением оранжевых пылающих прядей, погруженных в расширяющееся смоляное озеро, светился Ро-Атабри. Когда вернулся дневной свет, четыре корабля королевского рейса достигли примерно 20 миль высоты, и их сопровождал рыхлый рой птерты. Толлер осмотрелся и увидел зловещий шар всего в 30 ярдах к северу. Он быстро подошел к одной из двух корабельных пушек, навел ее на цель и вытащил штырек, затвор стеклянного контейнера с двумя отделениями. Последовала короткая пауза, пока смешивались Пикон и Халвелл. Затем смесь взорвалась, и снаряд с мутным пятном прочертил свою траекторию, раскрывая в полете радиальные лезвия. За ним ярко блестя потянулись стеклянные осколки. Описав пологую дугу, снаряд прошел сквозь птерту и уничтожил ее. Клякса пурпурной пыли расплылась и быстро исчезла. «Хороший выстрел», — сказал Чаккел за спиной Толлера. «Как вы думаете, на этом расстоянии яд до нас не дошел?» Толлер кивнул. «Корабль летит по ветру, когда ветер есть, и пыль тоже. Поэтому она не может нас догнать. И вообще, птерта для нас не так уж опасна. Эту я уничтожил, потому что у границ Малой Ночи бывают воздушные завихрения, и мне не хотелось, чтобы шар воспользовался случайным порывом ветра и налетел на нас». С озабоченным выражением на смуглом лице Чаккел смотрел на остальные шары. Как это они подобрались так близко? «Должно быть случайно, если они распределены по всей площади неба, а рядом поднимается корабль. Они начинают двигаться в том же темпе. То же самое случается при...» Толлер замолчал, услышав откуда-то снизу два пушечных выстрела, а затем слабые крики. Он наклонился через борт гондолы и посмотрел прямо вниз. На сложном зелено-голубом фоне выпуклой громады мира виднелась нескончаемая масса баллонов. Ближайший находился всего в нескольких сотнях ярдов и казался очень большим. Под ним, нестроенной цепью и случайными скоплениями, располагалось множество других баллонов, уменьшавшихся с расстоянием до минимальных размеров. Птерта перемешалась с ближайшими кораблями, и Толлер смотрел, как еще одна пушка выстрелила и попала в шар. Снаряд быстро потерял скорость и в головокружительном стремительном падении затерялся в облачных узорах далеко внизу. Крики были слышны еще некоторое время, потом стихли. Толлер отодвинулся от перил. Он не знал, была ли это беспочвенная паника, или кто-то и впрямь увидел висящий рядом с гондолой слепой, злобный и совершенно непобедимый шар, который вот-вот лопнет, чтобы рассеять смертоносную пыль. Он облегченно вздохнул, одновременно чувствуя себя виноватым от того, что ему не грозит подобная участь. И тут ему в голову пришла новая мысль. Ведь птерте, чтобы приблизиться, не нужен дневной свет. И нет гарантии, что во время темноты один или несколько шаров не подплывали к кораблю. Если это так, то ни он, ни Джессала, ни кто-либо из пассажиров не ступит ногой на верхний мир. Толлер попытался примириться с этой мыслью, а рука его сама собой нащупала в кармане странный памятный подарок отца. И большой палец начал описывать круги по гладкой поверхности.